Глава 29. Уполномоченный не останавливается и садится на мотоцикл, и тогда она, подбежав к нему, произносит: «Вам привет от Валеры». У нее все тоже чистое лицо, кожа лица отличная, но вот он так и не может определить ее возраст. Горохов вставил ключ в зажигание, но не поворачивает его, откинул рычаг стартера, но не поставил ногу на него. Он внимательно глядит на женщину и вдруг находит, что с ней что-то не так. Айна Кривонос, боясь, что он уедет, продолжает торопливо: «Валера рассказывал, что он восстановил вам 2 ребра и левую руку после тяжелого ранения, а еще что вы с ним ездили на биостанцию пришлых, где вы собирались перебить даргов, что ее охраняли. Она могла это узнать только от Валеры. Ну, если у нее, конечно, нет доступа к архивам трибунала, где она и прочла мои рапорты по этому делу». Андрей Николаевич никогда не жаловался на свою наблюдательность. Он всегда запоминал мелочи, вплоть до того, как люди носят оружие или даже перчатки. А уж черты лица Горохов помнил очень долго. «Вы не Айна Кривонос». «Нет-нет, не Айна», — она качает головой. «Меня зовут Вероника». «Айна Кривонос, ваша сестра?» Вероника начинает надевать респиратор и отвечает не сразу. «Нет, но в то же время и да. Я знаю, это звучит путано, но просто так не объяснить», — говорит женщина. «Мы с нею даже никогда не виделись, но можем выглядеть очень похоже, как сестры-близнецы». «Где Валера?» Тут же переключился на другую тему уполномоченный. «О, не волнуйтесь, с ним все в порядке». Вероника пытается быть убедительной. «Насколько я знаю, он занимается любимым делом, и его любимая женщина с ним рядом. Андрей Николаевич, нам лучше уйти отсюда». Она поглядывает по сторонам. «Тут могут быть нехорошие люди». «А вы, значит, хорошие?» Он тоже оглядывается по сторонам. Теперь уполномоченный не думает, что эта женщина желает ему смерти. Но кто-то же нападал на него в степи, кто-то расстрелял грузовик на дороге у Теплой горы. «Это вы шарили у меня в номере?» «Нет-нет, не я. Я живу здесь, в Новой Ляле, и почти никуда отсюда не выезжаю», — отвечает Вероника, и тут же добавляет. «То есть не я лично, скорее всего, это были мои братья. Вы украли, забрали окурок из пепельницы. Теперь для него кое-что прояснилось. Вы забрали окурок из пепельницы. Вам нужны были мои данные?» «Да, скорее всего, нам нужен был ваш биопортрет». «Зачем?» «Вы понимаете, мне об этом известно немного. Знаю только, что мы собираем данные о людях с высокой степенью выносливости». Она, кажется, не врала. «Мы часто интересуемся уникальными людьми. Всегда берем их биоматериалы и собираем картотеку». Женщина снова огляделась. «Андрей Николаевич, нам лучше уйти отсюда». «И чего вы боитесь у себя-то в городе?» Горохов, честно говоря, не знал, что делать. Женщина не вызывала у него опасений, кажется, говорила искренне, но уполномоченный не склонен был доверять даже тем, кто говорил так, как она. «Мне прислали сообщение, там сказано, что вами интересуемся не только мы, но и какие-то люди, кажется, они опасные». «Опасные? Вы вычислили этих опасных людей? Но это не вы. И во все это я должен поверить?» А Вероника продолжала. «Меня просили найти вам надежное укрытие. У меня вам будет безопасно. Мое жилище охраняется». «А зачем я вам?» Это было важно. И Горохов надеялся, что им нужны еще какие-то, как она выразилась, его уникальные биоматериалы. Но он ошибся. «Пророк хочет говорить с вами». «Пророк?» «Это тот, про кого ее сестра, не сестра, Айна из Березняков, говорила с придыханием?» Это, конечно, могло быть правдой, но могло быть и ложью. Дважды у людей не вышло его убить, и где гарантии, что убить его пытались не вот эти вот, ожидающие катарсиса. В общем, сажать ее сзади себя на мотоцикл он не собирался. «Хорошо, идите вперед, а я поеду за вами, потихонечку». «Да, конечно», — сразу согласилась Вероника. И уже хотела пойти, но Горохов ее остановил. «А Валера вам сказал, кто я?» «Вы Андрей Николаевич Горохов, вы сотрудник трибунала». «Верно», — соглашается Горохов. «Так и есть, я уполномоченный трибунала». «А знаете, что бывает с теми, кто устраивает нападение на уполномоченных трибунала?» Если Вероника об этом и знает, знания свои она не озвучивает, молчит. И тогда он ей сообщает. «Организаторы, исполнители и соучастники нападений на сотрудников трибунала без постановления трибунала, то есть автоматически, заносятся в списки на исполнение приговора, причем исполнение такого приговора получает статус приоритетного». Она опять молчит. Лишь кивает. Ну, понятно. А уполномоченный думает, что ей все равно. Ему кажется, что братья и сестры светлой обители выполнят любое распоряжение своего папа. Скажет какой-нибудь отец Марк прикончить уполномоченного, такая вот Вероника, и раздумывать не станет. Впрочем, торчать тут с ней и дальше ему действительно не хочется. Они привлекают внимание, и тогда он говорит: «Ладно, идите, я еду за вами». Увидав то немаленькое и хорошо выкрашенное серебрянкой здание, к которому они подъехали, Андрей Николаевич решил, что это школа, и почти угадал. У главной двери была табличка с лаконичной надписью «Библиотека». Но Вероника прошла мимо двери и, дойдя до угла, помахала ему рукой: «Езжайте за мной». Он проехал еще немного и увидел, как она отпирает большую железную дверь. И опять машет ему рукой: «Давай сюда». Там было что-то типа склада для старых книг и ломаной мебели, а по совместительству и небольшого гаража, в котором можно было разместить и мотоцикл, и даже небольшой квадроцикл. «Тут с вашим мотоциклом не волнуйтесь», — она на правах хозяйки показывает ему помещение. «Здесь с ним ничего не случится. Тут и участок рядом. И из этого здания еще ни разу ничего не похищали, кроме книг. Вы здесь директор?» Горохов оглядывает помещение и приходит к выводу, что это хоть и не герметичное помещение, но дверь весьма крепкая. «Числюсь библиотекарем, но так как здесь больше никто не работает, то получается, что и директор тоже. В общем, материально ответственное лицо». Уполномоченный, наконец, заезжает в гаражик и поворачивает ключ зажигания. Становится тихо, но он не спешит вылезать из седла. «А та дверь куда ведет?» «К залу, стеллажами с книгами. И к моей комнатке. Она у меня маленькая, но зато у меня хороший кондиционер персональный и неограниченное количество воды». Он, наконец, слезает с мотоцикла и, положив оружие на сгиб левой руки, проходит к двери, приоткрывает ее осторожно. За дверью в темном помещении высятся стеллажи с книгами. Горохов косится на Веронику. «А вам разрешают водить сюда посторонних?» «У меня очень маленькая зарплата», — отвечает женщина, закрывает дверь, через которую въехал уполномоченный, и снимает респиратор с очками, скидывает свою грязную обувь. Она уже решила, что он остается у нее. «Вот члены городского совета и смотрят на моих гостей сквозь пальцы», — она смеется, — «лишь бы не платить мне больше». «Ну ладно». Уполномоченный на всякий случай потряс левой рукой, словно она затекла от руля мотоцикла, и пистолет выехал из потайного кармана и теперь свободно лежит в рукаве. Потом он забирает кое-что нужное из кофра и произносит: «Простите мою бестактность». После чего начинает ощупывать ее, обыскивать. Причем делает он это совсем не церемонясь с нею, ощупывает область лифа, спину, пояс, промежности. Да, промежности, никаких исключений. Тут она даже вскрикивает чуть игриво: «Ой!» Но он не обращает на это внимания и продолжает. Теперь прощупал все ноги и не нашел никакого оружия. Ничего, кроме связки ключей и нескольких монет. «Знаете, Андрей Николаевич, после такого осмотра», — она смеется, — «я уже не считаю вас совсем чужим человеком». Но уполномоченный не готов сейчас шутить. Он глядит на нее внимательно и интересуется: «А среди членов городского совета есть ваши?» «Наши?» Вероника делает вид, что не понимает, о чем он спрашивает. Но это только выдает ее. Женщина просто не хочет ему об этом говорить. Но Андрей Николаевич настаивает. Ему важно видеть ее мимику, эмоции, слышать ее интонации, чтобы понимать, когда она врет, а когда говорит правду. «Да, ваши. Люди из вашей светлой обители, братья и сестры в городском совете есть?» «Есть», — явно нехотя говорит она и указывает в темноту. «Нам туда». Но уполномоченный не обращает на ее указание внимания. Он находит выключатель и, включив свет, идет вдоль стеллажей с книгами, разглядывая все на своем пути. Нет, ничего подозрительного он не находит. Даже камер нет. И везде чисто. Пол недавно вымыт. Андрей Николаевич доходит до двери главного входа. Дверь заперта на ключ и на засов. Сама дверь крепкая, уплотнители на ней отличные. Судя по мебели, здесь бывают дети, так что ни пауков, ни клещей тут быть не должно. А еще в помещении свежо и прохладно. Это место намного лучше того, где он еще полчаса назад собирался остановиться. Комнатушка метров 10, И чуть ли не треть этой площади занимает отличная кровать с хорошим пластиковым матрацем, в котором ни клопы, ни клещи не уживутся. Малюсенький столик для еды, маленькая душевая, туалета тут нет. Интересно, а куда оно укладывает своих постояльцев? Неужели на пол? Ну, это вряд ли. Она оставила свои грязные башмаки возле входа и прошла к небольшой дверце. «Чтобы вы не волновались», — она открывает эту дверцу и показывает ему. «Тут у меня кладовка, вещи, посуда, припасы, питьевая вода, ну и всякое еще». «Да, больше там ничего нет. В комнатке очень чисто. Горохов не хочет пачкать пол. Он ставит винтовку и дробовик к стене и начинает разуваться. А Вероника щебечет по-женски почти весело. «Ой, вы так нас перепугали. Наши так разволновались, когда вы к ним в Березняках нагрянули. Не знали, кто вы. Из полиции к ним другие приходили, а тут вы пришли. Я их понимаю». «Понимаете?» Горохов разулся и взглянул на женщину. А Вероника уже была почти голая, в одних маленьких, идеально чистых трусах. Она забрала у него грязную обувь. «Конечно, понимаю», — как ни в чем не бывало, — отвечала Вероника и отнесла его обувь к душу. «Они нашим отцам писали, что пришел какой-то тип, въедливый и дотошный. Писали, что опасный». Она снова подошла к нему. «Давайте пыльник». Уполномоченный разглядывает женщину и приходит к выводу, что Галина из Теплой горы по всем критериям привлекательности, уступает этой седой и коротко стриженной женщине. И продолжает разговор. «А у вас, значит, своя система оповещения, налажен контроль, можно организовать слежку. У вас, наверное, в каждом оазисе свои люди», — он ухмыляется. «У вас у самих организация не хуже нашей. Вы ведь за мной с самой агломерации следили». Горохов снимает свой необыкновенно грязный пыльник, достает оттуда первым делом пистолет, потом гранаты, рацию с уже севшей батареей, всякую мелочь и протягивает одежду женщине. «А мы и не скрываем, что светлая обитель имеет вертикальную структуру. И тогда мудрыми отцами было принято решение узнать, кто вы, а как узнали, так и вовсе ахнули». Она кидает пыльник на пол душевой кабины. «Уже думали, что трибунал нами занялся». А уполномоченный разглядывает ее тело. Нет, он определенно не понимает, как такое может быть. Налитая, но еще не отвисшая до живота грудь 30-летней женщины. Крепкий зад, неплохой, такой же, как и у Айны. Пропорциональные фигуре, сильные бедра. Все, бедра, плечи, хорошая осанка. Женщина отлично сложена, у нее отменная кожа. И при этом абсолютно седые волосы, коротко по-мужски стриженные. Вероника еще что-то собиралась сказать, но он и... «Сколько вам лет?» «Мне?» — женщина улыбнулась. Она, кажется, собралась кокетничать с ним. Этот вопрос Веронике задают постоянно, и ей захотелось отшутиться. Но Андрей Николаевич, снимая тяжелый патронтаж с патронами для дробовика и с подсумками для винтовочных магазинов, смотрит на нее серьезно, так серьезно, что она не решается шутить, и отвечает ему, кажется, честно. «Мне 58». «Айна Кривонос из Березняков, ваша сестра не сестра», на мой вопрос про сохранность ее кожи сказала, что у нее просто хорошая генетика. У вас, я вижу, генетика не хуже, чем у нее. Она взяла у него патронтаж и чуть не уронила его на пол. Ох, какой же он у вас тяжелый. Как вы его носите все время? Сколько он? 5 килограммов весит? Нет, не 5, отвечает ее уполномоченный. И продолжает тот разговор, который интересен ему. Так как вам удается так хорошо сохраниться? И вам, и Айне Кривонос.